Глава 25. Она долго лежала без сна, в надежде услышать рев двигателей, означавший, что самолеты возвращаются, но в конце концов сама не заметила, как уснула. Когда Джози открыла глаза, за окном брезжило раннее утро и висел густой туман. Сердце тревожно сжалось. Удалось ли пилотам безопасно приземлиться в этой белой пелене? Но затем Джози сказала себе, что невозможно жить в постоянном напряжении. Реальность такая, какая есть, и она ничего не может с этим поделать. И было бы крайне неразумно слишком сильно привязаться к Майку. После завтрака Джози отправилась в деревню посмотреть, с чем сегодня приехал мясник. Подходя к фургону, она заметила кучу женщин, которые, собравшись тесным кружком перед бакалейной лавкой, о чем-то оживленно беседовали. Среди них Джози узнала своих приятельниц по кружку рукоделия — Роуз Финч, Лил Ходжкинс, а также миссис Адамс и миссис Уилкс. С ними была еще одна симпатичная молодая женщина, но ее Джози не знала. Она собралась пройти мимо, но одна из товарок подняла глаза и заметила ее. «Здравствуйте, миссис Бэнкс. Ну, как там ваша чайная?» Джози пришлось остановиться. «Не могу сказать, что заведение переполнено. Надо посмотреть, как пойдут дела. Боюсь, летчикам не так-то легко выкроить время на посещение кафе». «Ну, я и сама не прочь заскочить к вам», — вставила Роуз Финч. «А что мои сливки, им понравились?» «Успех был ошеломляющий», — кивнула Джози. «Явилась парочка капризных пилотов, так они поверить не могли, что я подаю им рогалики со сливками». «О, кое-кто из этих парней слишком высокого о себе мнения», — фыркнула Анни Адамс. «Гарри говорит, они заваливаются в паб и ведут себя как хозяева». «Однако, надо признать, их появление внесло разнообразие в нашу жизнь», — хихикнула молодая женщина. «Раньше в деревне была жуткая скука». «Эй, красавица, смотри, не увлекайся», — грозным тоном произнесла миссис Уилкс. «Им всем только одного и надо. Я свою дочь предупредила, чтобы держалась от них подальше». «Да уж, это вам не моряки из торговых кораблей», — сказала миссис Адамс. «Военные летчики в 1000 раз хуже». Женщины прыснули. Группа уже начала расходиться, когда на улице появилась Нэн Бэджер и направилась прямиком к ним. «Что тут за собрание?» — еще издали начала она. «Или вам дома нечем заняться?» «Обмениваемся новостями только и всего», — сказала Лил Ходжкинс. «И ни к чему так кипятиться». «Извини, просто я расстроена», — вздохнула Нэн. «Мы только что получили телеграмму. Мать малышки Дороти умерла. Она долго лежала в больнице, собиралась выписываться, но подхватила скарлатину и сгорела буквально за несколько дней». «Бедняжка», — сказала Джози. «А что теперь будет с Дороти?» Нэн пожала плечами. «Трудно сказать. У нее есть отец, служит где-то на континенте. Еще была бабушка. Но девочка говорит, она умерла. У меня сложилось впечатление, что других родственников нет. Конечно, пока Дороти может оставаться у нас, а что будет после войны, неизвестно». «Хорошо, что сейчас у нее есть вы», — Джози тронула Нэн за рукав. «И Шейла. По крайней мере, малышка окружена любовью и заботой». Нэн кивнула. «Ума не приложу, как ей сообщить. Девочка только-только вылезла из своей скорлупы и начала осваиваться. Больше не боится ни кур, ни собак, и теперь обрушить на ребенка такое известие — это несправедливо». «Вокруг творится так много несправедливости», — медленно произнесла миссис Уилкс. «Мы недавно узнали, что мой племянник Рон погиб. Их торговое судно вышло в трансатлантический рейс и пропало в открытом море. А ведь Ронни было всего 19. «Я уже боюсь получать почту», — призналась Роуз. «В каждом письме только и ждешь плохих новостей». «Приведите Дороти ко мне после школы», — предложила Джози. «Я угощу ее булочками с вареньем. Для малышки это будет как небольшое приключение». «Отличная мысль», — согласилась Нэн. «А я прихвачу из дома имбирных пряников». «Но они так и не появились». Наверное, миссис Бэджер сообщила печальную весть Дороти, и малышка не захотела никуда идти. Может быть, это и к лучшему, потому что день оказался не самым подходящим для того, чтобы утешать расстроенного ребенка. После обеда посетители валом валили. Сначала пришли две женщины-военнослужащие, следом за ними явились четверо мужчин — Дики, поляк Джей-Джей и с ними еще двое. «Вы что, следили за нами?» — возмутилась одна из дам. «Вот еще», — округлил глаза Дикки, — «мы первыми узнали об этом месте. Мы хотели посидеть в кафе и почувствовать себя цивилизованными людьми», — сердито добавила ее подруга. «И не видеть рядом с собой людей в форме ВВС». «Клянусь, мы даже не посмотрим в вашу сторону», — заверил ее Дикки. «Мы с парнями пришли только ради чая и булочек». Не успел он договорить, как в гостиную вошли миссис Финч и миссис Адамс. Приятельницы замерли на пороге, озираясь по сторонам, словно перешагнули границу другого мира. «Интересно, что было в этой комнате раньше?» — спросила Роуз. «Обычная гостиная», — сказала Джози. «Ею давно никто не пользовался. Пойду на кухню, принесу чаю». Поначалу трапеза шла в полном молчании. Каждая группа сидела за своим столом, делая вид, что не обращает внимания на других. Но потом Дики поднялся и подошел к роялю. Он тронул клавиши и взял несколько аккордов, а затем стал наигрывать одну за другой популярные мелодии. Постепенно остальные тоже подтянулись к роялю, а вскоре посетители дружно запели. Они исполнили «Если бы ты была единственной девушкой на свете» и «Белые скалы Дувра». «Приходите к нам почаще», — сказала Роуз Финч, когда песня закончилась. «Я знаю несколько девушек в деревне, которые не прочь спеть в хорошей компании». «Мы постараемся, но ничего обещать не могу», — Дики развел руками. «Иногда нас держат на боевом дежурстве без выходных неделю, а то и две. Командование не извещает заранее, в какой день они собираются бомбить Гитлера». Джози спустилась на кухню за вторым чайником. На обратном пути она увидела мисс Харкарт. Хозяйка стояла в холле, издали наблюдая через приоткрытую дверь за тем, что происходит в чайной комнате. «Давайте, присоединяйтесь к нам», — предложила Джози. Мисс Харкарт качнула головой. «Я только хотела убедиться, что они аккуратно обращаются с роялем», — сказала она и скрылась у себя в гостиной. Вскоре две женщины-военнослужащие расплатились и ушли. Мужчины тоже начали собираться, когда на пороге появился доктор Голдсмит. «Да, я вижу, у вас нет отбоя от посетителей», — воскликнул доктор. «Жаль, вчера не застал вас на месте». «Мне тоже жаль», — сказала Джози. «Я думала, во второй половине дня уже никто не придет». И закрылась пораньше. Нужно было сделать кое-какие покупки. «Спасибо за муку и сахар. Я испекла для вас каменные кексы. Можете забрать их». «Я хотела бы попробовать их прямо здесь, если не возражаете». Доктор отодвинул стул и сел за свободный столик. Джози почувствовала возникшее в комнате напряжение. Летчики недоверчиво посматривали в сторону нового посетителя. «Добрый день», — поздоровался с ними доктор Голдсмит. «У вас немецкий акцент», — сказал один из них. «Я родился в Германии, но большую часть сознательной жизни прожил в Англии. Учился в ординатуре при больнице Святого Фомы в Лондоне. Сейчас работаю хирургом-офтальмологом в местном госпитале». Доктор Голдсмит помолчал немного и добавил: «А еще я еврей, и поэтому не люблю господина Гитлера. Это на всякий случай, если вас смущает мой немецкий акцент». Последовала неловкая пауза, избивчивые заверения, что ничего такого они и не думали. Затем летчики раскланялись и поспешили к выходу. Однако после их ухода разлитое в воздухе напряжение не исчезло. «Видите, каково это?» — сказал доктор, наблюдая за тем, как Джози составляет на поднос грязную посуду. «Где бы я ни появился, ко мне относятся с подозрением. Нелегкая жизнь, доложу я вам». «Мне жаль», — вздохнула Джози. «Простите их. К счастью, добрые люди вроде вас заметно скрашивают мое одинокое существование, а каменные кексы — просто объедение. Я соберу вам в пакет остальные. И еще раз спасибо за муку и сахар. и то, и другое очень кстати. Джози вышла в холл проводить доктора, когда из соседней гостиной вышла мисс Харкарт. «Посетители уже ушли?» — спросила она. «Вот, провожаю последнего гостя», — сказала Джози. «Это доктор Голдсмит. Не знаю, встречались ли вы с ним раньше». «А, да-да, это тот человек, который любезно согласился привезти для меня лекарство», — кивнула мисс Харкарт. «Большое спасибо». «Рад был помочь», — ответил доктор. «Надеюсь, сейчас вам уже лучше?» «Благодарю, гораздо лучше. Правда, все еще небольшая одышка, когда поднимаюсь по лестнице». «Ну, этого следовало ожидать. Постарайтесь побольше отдыхать и не перегружать сердце. Вам повезло, что рядом оказалась миссис Бэнкс. Она сумела позаботиться о вас». «Да, миссис Бэнкс была очень внимательна», — согласилась мисс Харкарт. Позади них послышался шорох. Джози обернулась. Кэтлин стояла возле лестницы, ведущей на кухню. Лицо ирландки пылало гневом. «И долго еще чайная посуда будет валяться в раковине? Вымойте ее уже, наконец, чтобы я могла почистить картошку», — рявкнула служанка и удалилась, чеканя шаг. «Эта женщина с каждым днем становится все невыносимее», — сокрушенно вздохнула мисс Харкарт. «Не знаю, в чем причина. У нее есть работа, крыша над головой, и питается она неплохо. А теперь и забот по дому стало в два раза меньше. Казалось бы, живи да радуйся». «Боюсь, Кэтлин злится из-за меня», — сказала Джози. «Я вторглась в ее владение. Она рада снять с себя часть обязанностей, но ей все равно не нравится мое присутствие». Джози обернулась к гостю, который топтался у двери и выглядел крайне смущенным. «Прошу прощения, доктор. Позвольте, я провожу вас до машины».